Отныне вы не ангелы бога Эдема, а темные ангелы бога Лаки. На мгновение задумался новый босс и выдал, а имя вам Лакисы. И тут над Семой Изи сменились надписи на новые. Лакис Семен уровень 3, Лакиса Изольда уровень 2, над Лизой же мигнув на мгновение, Лакиса Елизавета уровень 3. Снова изменилась на просто имя без принадлежности к пернатому племени, шапочка продолжала маскировать девушку. И тут произошло странное. Внимание, у вас есть задание на постройку храма, связанное с квестом «Храм Бога Лаки». В данной локации произошло уникальное божественное явление. 48 ангелов Бога Эдема перешли на сторону Бога Лаки, в присутствии обоих заинтересованных богов, переродившись из ангелов в лакисов. Данное действие делает место проведения обряда особенным. Город Свободный может стать городом-храмом, посвященным одному из двух богов, присутствующих на перерождении. Вы, как глава города, должны принять решение о статусе города и о том, какому богу будет посвящен город-храм. Желаете сменить статус на город-храм? На принятие решения 1 минута. Награда вариативна. Штрафы возможны. Да нет, 60, 59, 58. Да что тут думать? У меня вон Лиска под боком слезами заливается. Ишь, чего удумали? Силком в постель к мудаку девку тащить. Неужели такая красавица не найдет себе нормального мужика? А когда найдет, то что? К козлу в койку. Раз в год, будь любезна. Ну, ничего, Эдем, я тебя доконаю, ты ее разведешь. Не позволю над Лизой издеваться. Она, конечно, еще та заноза, но она наша заноза, а десант своих не бросает. А штрафы? А что штрафы? Пусть вон сами потом бегают и эльфов гасит. Штрафами напугали. Я после капитана Рогожина вообще никого не боюсь, вот у кого богатая фантазия. А дебафы переживем. Тем более, что виноват-то только я буду. Квест мой, мой. Отвечать кому? Мне. Ну, а кому еще? Конечно, мне. Подумаешь, еще полтинник боли сверху накинут. Переживу. Жму, да. Выберите бога, которому будет посвящен город-храм. Эдем Лаки. А что тут думать? Конечно, Лаки. Глядишь, сильнее станет и не даст в обиду ребят и девчат моих. А уж я, если что, переживу. Внимание! Сообщение для всей локации песочница. Город Свободный получает статус город-храм, посвященный богу Лаки, и становится полностью безопасной зоной. На его территории запрещены любые убийства. Локация песочница становится частично доступной. Разрешено паломничество к новому городу-храму для жителей, рожденных в мире Эдема. Приветствуйте паломников. Нападение на паломников запрещено и будет караться смертью. Дополнительные правила отображены в приложении 1. Не еет, взвыл белуга Эдем. Да, взвыл сиреной Лаки. Придушу, ревел Эдем. Дай расцелую, приплясывал Лаки. Внимание, вы построили храм в локации песочница. Квест «Храм бога Лаки» провален, штрафы не предусмотрены. О, потер ладони Лаки. А ведь точно, штрафы-то не предусмотрены, и прошу заметить, вскидывает палец в небеса. Я тут вообще ни при чем, квест на храм пришел от системы. Ненавижу, прохрипел Эдем. Ой, да ладно, радостный Лаки обнимает его за плечи. То ли еще будет, что, на Эдема страшно смотреть. Такое ощущение, что сейчас из ушей пар пойдет. Как что, давай награду выдавать, ржет Лаки. Обойдутся, бесится бог, твоя система, так что надо, улыбается Лаки. Вот ты и выдавай, огрызается Эдем. А я сейчас штрафов выпишу, чтоб неповадно было. А вот это правильно, кивает Лаки, чего уж там, выдай по полной. Ты вон уже выдал им дебафов, теперь я здесь, тебе оно надо? Тьфу, сплюнув, зло посмотрел на меня. Считайте штрафом то, что не выдам награду. О, так это просто замечательно. Мы уж как-нибудь сами, без наград обойдемся. Тем более, что он может предложить равноценного, появлению храма Лаки. Вон как его колбасит бедного. Хорошо-то как, так, потер руки Лаки, и сколько тебе отсыпать? Опыт нельзя, буркнул Эдем. Почему это? Возмутился Лаки. Ну ты чего, тебе же и самому это выгодно. Главное не переборщить. Да уже, переборщили, кривится Эдем. За такое мало отсыпать нельзя. А за много, мы такую дыру в астрале проковыряем, что кисло всем станет. Они и так, считай, по выходу из песочницы получат по 20 с лишним уровней сверху. Так ведь у меня больше ничего нету, расстроенно разводит руками Лаки. Не нажил добра. Это твои проблемы, улыбается Эдем. Но выдать надо сейчас, и хихикает. Фу. Таким быть, а что делать? Лаки грустно ковыряет кроссовкой пол, а потом с надеждой смотрит на меня. Есть идея? И неожиданно подмигивает мне, при этом шевеля бровями. И чего он хочет? А, вот на что намекает, еще и глазами дергает в сторону входа. Ворота что ли надо поставить? Так пусть сам ставит. И тут рядом шмыгнула носом Лиза. И я решился. Развод для Лизы. Нет. Подскочил Эдем. Почему это? Удивился Лаки. Их брак осветил я. И только я могу его расторгнуть. Ой ли, щурится Лаки. И топнув ногой, огорошил. Вот это мой храм. А значит и заключать браки мне есть где. А раз есть право заключать браки, то есть и право их расторгать. С людьми да, но не с ангелами, возражает Эдем. А где здесь ангелы? Лаки театрально крутит головой. Ангелы, ау, ангелы, где вы? И, не замечая, дернувшихся было бывших ангелов, стоящих на площади, прокомментировал. А нету их, Лакисов вижу, ангелов нет, на площади раздаются довольные смешки. Все равно, начинает заводиться Эдем. Я заключил их брак и не тебе его расторгать. Как скажешь, кивает Лаки. Только один вопрос. А между кем и кем ты брак заключил? Издеваешься? Отчего же? Пожимает плечами Лаки. Хочешь, я тебе сам скажу, и громко, чтоб все услышали, оповестил. Брак был заключен между ангелом и Ванилелем и ангелиссой Лизмилель. Теперь вопрос тысячелетия. Ну-ка, покажи мне пальцем на ангела Лизмилель. Эдем, нахмурившись, уставился на Лизу, с которой, после жеста Лаки над головой, я быстренько сорвал шапочку. Так, надо учесть в следующий раз, а то появившимся крылом по морде прилетело. Еще и головой об стенку шваркнулся. Балагураж захихикал, зараза, пока я шипел от боли. В то же время над головой Лизы светилось. Лакисса Елизавета уровень 3. Я так понимаю, что странно было бы требовать исполнения супружеских обязанностей от моей Лакиссы в отношении твоего ангела. Это бред, взвыл Эдем. Она, это все равно она. Ничего не изменилось, кроме имени. Ой, не скажи, засмеялся Лаки, это же повод. И достал непонятно откуда планшет с прикрепленной бумажкой и ручку. Обычную шариковую ручку. Так и запишем, начинает писать, в связи со сменой имени и расы. Какой расы, возмутился Эдем, сменили цвет и все. С чего эта смена расы? Думаешь, Лаки постучал по зубам ручкой, затем повернулся лицом к площади и спросил у стоящих там пернатых, вы ангелы или лакисы? Лакисы, дружно грянула оттуда. Вот так и запишем, принимается писать, в связи со сменой имени и расы, любые браки, заключенные до перерождения в лакиса, признаются недействительными, и подмигнул Эдему. Все как ты хотел, никаких расторжений, это дело святое, ты заключал, не мне расторгать. Те, кто у тебя там остались, все как полагается, в браке. Ну, а мои, чего уж там, холостыми походит. Так что все, Лиза, не реви, у тебя больше нет мужа. Ну, а то, что у него есть жена, тебя никак не касается. Простите, господин, раздалось несмело из площади. Это всех касается, я про то, что больше не женаты. Да, кивает Лаки, и что можно снова жениться. Интересуется все тот же стоящий в первых рядах Лакис. Если есть желание, пожимает плечами бог. Ирин, мы свободны. И Лакис подхватывает на руки счастливо взвизгнувшую красотку в короткой юбочке. И еще не менее половины пернатых радостно заорали, а кое-кто и обниматься начал. Кажется, вопрос брака в среде ангелов больная тема, но так нельзя. Громовым раскатом прокатывается крик Эдема. Бедный парень чуть возлюбленную свою не выронил от такого рыка. Да и остальные лакисы пригнулись в испуге. Почему? Эдак вальяжно помахивая планшетом, Лаки лыбится во все зубы, а затем, постучав пальцем по бумажке, добил Эдема на повал. Вот же записано, что можно. Это теперь закон лакисов. И вообще не ори в моем храме. И вообще, надо подумать над вопросом разводов. Брак должен быть в радость, ну и дети законные, понятное дело. Я это так не оставлю, шипит Эдем. Точно, Лаки радостно кивает. А пусть нас твой брат рассудит. Он же в этом мире тоже право голоса имеет. Вот и спросим его, можно ли расторгать браки. Думаю, он тебе расскажет, как это здорово, когда нельзя отвязаться от жены. А давай тогда уж Лилит спросим. Не остался в долгу Эдем, как она относится к сбежавшим супругам, намекая на то, что госпожа смерть постоянно ловит своего неверного мужа, который умудрился кроме нее еще несколько жен завести. А давай, соглашается Лаки, зови, спросим у нее, как это, не мочь завести себе нового мужа, так как развестись не может. А почему это я? Идет в отказ Эдем. Ну, это ведь ты считаешь, что у лакисов плохие законы. Меня все устраивает, их тоже. Кивок на площадь. Ты хоть понимаешь, шипит Эдем, что будет, если ангелы узнают об этом? А да, смеется Локи. Пополнение. Глава 36. Ну не стратег я. Всего 3 недели прошло с остановления города храма Свободный, а мы уже в такой глубокой яме, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Вот лежим сейчас на высокой скале, недалеко от входа на рудник посредников и тихо офигиваем. Между нами 100 метров всего, но обнаружения мы не боимся. Маскировка рулит. Вот так, всем нашим тесным коллективом и пялимся. На ту толпу охраны, которая там шляется. Как-то все не очень хорошо складывается, все через одно место, напороли косяков. И кому пришла в голову идея меня главным назначить? И не только среди нас с парнями, но еще и 5 ангелов в нагрузку Локи подсунул, чтоб жизнь малиной не казалась. Итого, Лиза, Сема, Изи и та парочка, которая радостно обнималась, когда узнала, что больше не женатые могут вступить в брак снова, Ирин и Паша, видимо Локи их запомнил, когда разборки чинились с Эдемом. Он у них спросил тогда, жениться будете? Эти пестрокрылые голубки хором закивали, дескать, а как же, хотят, зачем вам это? Локи развел руками, вдруг потом решите разбегаться, разводить вас, но мы хотим быть вместе, робко заметил Павел. Так и будьте, а разве так можно? Удивленно переспрашивает Ирин. Ага, зевает Локи и тут же начинает улыбаться, видя, что Эдем закипает, поэтому, тут же заявляет. Локисы могут жениться, только по любви и с возможностью зачать детей. Никаких, браком по расчету, никаких, стерпится, слюбится. Это закон. Мне кажется, бывший скандинавский бог просто кайфует, доводя Эдема. А мы и любим друг друга, выпалил Паша и тут же тревожно уставился на свою молчащую подругу. Почему она молчит? Неужели он ошибся? Но нет. По крыльям девушки бегали черно-белые огоньки, радостно переливаясь и то освещая окружающих, то даря тень. Девушка подняла заплаканное лицо и призналась, я не могла себе позволить отдаться любви, и тут лучезарно улыбнувшись, слегка повела сверкающими крыльями, теперь могу. Ну что, вижу, девочка созрела, потирает руки Локи. А ты значит весь темненький, так я давно осознал, отвечает Паша. Точно, в голосе главного хитреца слышится подозрение, а ну целуйтесь. В общем, поженил он их, и даже Эдем не посмел возразить, когда вовремя поцелую искры перескочили на крылья Павла, и тут требуется небольшое пояснение, так сказать, о половой и общественной жизни ангелов. Как выяснилось позднее, у ангелов, для того чтобы зачать ребенка требуется, чтобы женщина начала светиться. В отношении локисов вернее подходит слово «сверкать». Происходит это, если женщина влюбляется в своего партнера, но и династические и прочие браки по расчету у них цветут и пахнут. Спросите, а как же в этом случае? А как в той старой поговорке «стерпится-слюбится»? Ангелы вообще несколько инфантильные существа, да и у людей, что по-другому. Не просто же так, появилась поговорка. Правда, бывали случаи, когда ангелиссы сверкали, вот только детишек все не было. Ну, а что? Понятие, измена у пернатых нет. Так что если и влюбилась в какого особо брутального ангела, то все равно без шансов. Ангел никогда не станет спать ни с женой ангелиссы, ибо может быть залет. У них там с этим строго. Точно не знаю, но что-то очень нехорошее ждет любовников. Да и зачем, ведь можно же погулять с представителями других видов. Ну и что, что крыльев нет, зато безопасно, залета точно не будет. А вот женщинам нельзя, иначе как ее заставить засветиться? Так что у женщин выбор не богат, либо игнорить мужа, кроме 1 дня в году, либо привыкать и влюбляться. Жесть короче, и в случае с Ириной Пашей, я девочку ту, зауважал непомерно, серьезно, только ее воля не позволила им обоим пропасть, ибо у ребят была взаимная любовь, благо в мире ангелов, но не в том случае, когда кто-то из них в браке, такое было бы не скрыть, позор для семьи, стать изгоями, и разделение по разным углам, где они бы просто умерли от тоски, ибо нефиг, ведь в случае если любовь не взаимна, ангелисса или ангел может пересветиться, ох, слово то какое, то в случае взаимности все, сушите весла, вот и получается, что Ирин всеми правдами и неправдами держала в себе сомнения. В общем, мировая деваха, и самое главное, имеет понятие о дисциплине. Даже жаль немного, что Локи, буквально через неделю, забрал от нас Ирин и Пашу, так как появилась какая-то работа для них в другом месте, ибо ребята оказались послушными и беспроблемными. Не то, что некоторые фиолетовые дурынды. Эх, надо было ее тогда пороть, пожалел, столько испытаний на нее вывалилось. Нет, я им всем тогда высказал, что о них думаю, потом, вечером. И если Сёма и Изи все поняли и прониклись, то эта ехидно-цветастая, покивала, покаялась и принялась опять лезть вперед батьке в пекло. Сколько раз порывался выпороть, но она же начинает хлопать глазками, выпячивать вперед грудь и томно вздыхать. Ох, мужчина, вы только обещаете, и изогнувшись, вроде как подставлять попку, под наказание. А я что, у меня в такие моменты сразу клинит. Ага, в верхней позиции. Ну что обо мне подумают люди, если я начну пороть ремнем по шикарной попе? Тьфу, ну вот опять. Ох, Алижа, бабу тебе надо, а то так и будешь, как дурак, вместо того, чтоб всыпать горячих, со стояком мается. И ведь что интересно, есть особи женского пола, которые очень даже не против полежать со мной, но есть проблема. Вот хвать такую за попку, а у самого тут же перед глазами, изогнувшаяся в привлекательной позе, этим самым местом вперед, лакиса, и руки уже не попу мацают, а ремень ищут, чтоб всыпать горячих. Так что ну его нафиг, надо скорее что-то придумывать с этими квестами, выползать из песочницы и избавляться от Лиски. Доведет она меня, еще и балагур стебется надо мной. Молод, пора повзрослеть, видишь же, она тебя соблазняет. Вдул и свободен, дурак одним словом. Сам-то чего тогда бегает от близняшек? Те после перерождения, ничего же о прошлом не помнили, но увидев Вовку, прочно на него запали. Отметелили, несколько девах, которых Вован быстренько соблазнил на расслабиться. Это убивать в свободном нельзя, а отметелить соперницу запросто. Тащи в специально отведенное место возле кухни и бейся на кулачках, сбрасывай агрессию. Типа кабацкая драка, убить нельзя, оружие достать нельзя. Это Лаки придумал. Не скажу, что близняшки крутые бойцы, но зато запалу в них на семерых. Отвадив весь женский пол от балагура, принялись выяснять отношения между собой. На полном серьезе, махлу устроили на кухне. Да так, что Роза-повариха не выдержала и поведала им, что они уже давно, причем обе сразу, переспали с ним. И Вовке пришел маленький пушной зверек. Они потребовали, чтоб он как честный человек на них женился. Вы поняли, дескать, лишил их девственности, теперь вперед в храм. На что балагур вполне резонно заявил: вот и выходите за утеса замуж, я к вашей девственности не имею никакого отношения. И знаете что, а нифига, дескать, тот их силой взял, так что не считается, и вообще не помнят они такого, а с Вовкой они по собственной воле. На что то возразил: так вы же ничего не помните, да и не могу я жениться на всех, кто сами захотели, иначе у меня бы уже гарем был. Ага, ну а как же, не помнит, но уверены. При этом, он еще и воспользовался их бедственным положением, когда они были беззащитные, соблазнил, коварно завлек, а то они бы вдвоем, да чтобы сразу, да никогда, а остальные не считаются, а вот у них он вообще украл девственность. Балагур опять начал кивать на бывшего мэра свободного утеса. В общем, зоопарк, женская логика во всей красе. Девки плотно зависли на балагуре и прессуют его, тот стонет и прячется от них. Ага, а мне советует, а мне оно надо? Нет, мне оно конечно очень надо, прям вообще, но не с Лиской же. Я, может, хочу, чтоб меня любили, а не самоутверждались за мой счет. Хватит меня использовать. Вон Аглая, главная валькирия, тоже крутила хвостом, все хотела, чтоб Джин приревновал. Я им, что мальчик что ли, поиграться и бросить? Нет уж, вот наберусь силой выпарю. Глядишь, перестанет задницей вертеть и сиськи под нос совать. И так проблем полный рот. Возле точки возрождения сейчас стоит небольшая башня из дерева, в которой сидят аж два десятка ребят с луками, которые умеют из них стрелять. И стрелять весьма метко. Пробовали мы к ним подобраться, едва ноги унесли. Ага, Лиска, как всегда, полезла вперед. Перейдя в боевую трансформацию, налетела на тех, кто дежурил наверху и, получив несколько стрел, бухнулась на землю. И жива осталась только потому, что остальные ангелы по моей команде имитировали налет. Ну и еще крылья прикрывали спину от стрел, и она смогла убежать. Я, рванув навстречу, отхватив стрелу взад, почти треть жизни выбили. Хорошие у них луки, нашим не чета. Наши даже не добивают до их башни от леса, а у меня тогда еще бонус на боль действовал. Так что приятного мало. Хорошо Седой подскочил и прикрыл щитом. Смелый мужик, что тут сказать. Что значит, откуда он взялся? Откуда и все? Пришел с точки возрождения вместе со Светкой и Тигрой, а еще с ним пришло пять мужчин. Один оказался тем, кого завалил Тихоня, воскрешая меня, трое охотники из свободного и один бывший посредник. Конечно, имена у всех поменялись. Был седой волк, стал волк седой. Светка вместо утреннего света стала свет утренней зари, а тигра отличилась, убив всех оригинальностью, тигра-тигра, а остальных я и не запоминал. Ах да, близняшки, просто поменялись именами. Была Фася и Тася, стала Тася и Фася. А так как бандиты еще не успели вновь занять свое место возле портала, то народ и смог к нам добраться, где Седой тут же попал в добрые руки Балагура, который, в тот момент, по привычке отирался на кухне. Вот тот его и отметелил на радостях. Заодно досталось и тигре, которая кинулась помогать волку. Все-таки эти двое точно неравнодушны к друг другу. Вот сколько они рядом были, пока в город шли, а все равно ведь в драке вместе участвовали. Показатель. Светке тоже досталось. Ее и тигру бешеные близняшки метелили, а не Балагур, как вы могли подумать. Остальные вмешиваться не стали. И не надо говорить о том, что Вован, мол, не прав. Они же ничего не помнят. Может и так, но что поделать, претензии у Вована к Седому. У меня, между прочим, тоже. Но я не полез. Потом, понятное дело, поговорили, объяснились. Седой никак не мог поверить в то, что мог бросить город перед нашествием крыс. И встав, искренне попросил за это прошение у жителей города. И вы знаете, что я узнал из выкриков, сбежавшихся на халявное развлечение жителей. Вот вам пример. Какой-то довольно хилый на вид мужик, этакий интеллигент, сказал: «Хороший ты мужик, Седой, честный, но из-за шавы этой», кивок на тигру, «совсем с катушек съехал». «Что ты сказал?» Яростно сверкая глазами, вскочил волк, но тут же был усажен на свое место Тихоней. «Как было, так и говорю», пожимает плечами интеллигент второго уровня. «Я не такая», прошипела тигра. Жители вокруг начали посмеиваться и кивать на то, что очень даже такая. Тигра покраснела и рванулась, видимо, собираясь убежать, но была остановлена рукой Седого, который, посмотрев вокруг, бросил: «То было в другой жизни, с другими нами. Вот грохнут вас, а потом будут за прошлое предъявлять. Что вы скажете?» В общем, приняли мы их. Седой оказался бывшим полицейским силовиком, так что мы признали, что он может оказаться полезным. Да и как выяснилось, тем же Тигре и Свете нечего предъявить жителям, кроме того, что они в гареме были. А это как бы и не преступление, вовсе. Глава 37. Так как все-таки получилось, что мы оказались в невыгодном положении. Хотя о чем это я, если бы послушали Тихоню и рванули сразу выручать Пуму, то не факт, что получилось бы лучше, чем сейчас. Очень может быть, что еще бы глубже завязли. Вот что можно было сделать: как помешать строить башню у точки возрождения, если посредники приперлись туда в количестве 40 человек. Нет, возможно, что для начала туда была направлена разведка, но мы-то как раз были заняты. Да и что бы изменилось? Ну, перебили бы еще несколько бойцов, которые все равно бы потом воскресли. Как я тоскую по земле, кто бы знал. И даже не по друзьям, товарищам и семье, хотя по ним тоже, а именно по возможности грохнуть бандита и не париться, что он воскреснет и его снова придется убивать. Нет, по сути, если бы у нас была возможность перехватывать таких мертвецов и перевоспитывать, то другое дело. Но кто бы нам это позволил? Не понимаете, о чем я? Ну, вот к примеру, парень из посредников, который пришел вместе с Седым. Ведь самый обычный человек, вояка, правда, из элиты вооруженных сил, абордажник. Для того, чтобы вытащить семью из долговой ямы, продался на Эдем. Да-да, не удивляйтесь, продался. Все долги семьи были погашены, отец выпущен из тюрьмы, а взамен он должен 100 грамм мифриловой руды, если уложится в 10 лет. Потом за каждый год будет добавляться по 10 грамм. При этом выплатили за него эквивалент ценности всего 1/100 грамма. Ни хрена себе у них ипотека. Так никто же не знает точно, когда я смогу выбраться с Эдема и смогу ли вообще, разводит руками, потому и процент такой конский. Причем, не будь он абордажником или хотя бы десантником, вмешивается Седой, никто бы с ним даже связываться не стал. А так шанс есть, хоть и велик риск, но мифриловая руда все окупит. Ибо из 100 грамм можно построить линкор, и не обвешанный бронелистами, а литой. Такой ценится раза в 3 дороже. Вот и прикиньте, оказывается, мифриловая руда имеется только на Эдеме. Хотя на самом деле, это никакой не мифрил, ибо этот легендарный металл является сплавом, секрет изготовления которого известен только гномам. Но есть еще один способ получения сплава – руда. Ее добавляют при выплавке металла и на выходе получают мифрил. Поэтому цена этой руды запредельная. Жаль, что я не знаю, сколько я здесь уже, вздыхает абордажник, выбравший себе ник, бегущий в прибое. Мы его тут же переименовали в бегуна. При этом парню явно не нравилось то, что он был раньше на стороне рабовладельцев, так что теперь искренне радуется, что встретил в лесу Седова. Вот так-то, бандит по неволе. В общем, идея с перевоспитанием весьма неплоха, но, увы, неосуществима, так как не с нашими силами атаковать башню возле портала, а ведь к ним еще и подмога, коснись что, подойдет по тревоге. Всех разом не загасишь, кто-нибудь все равно черканет письмо, и партизанские методы балагура тоже не подходят, ну грохнешь несколько человек и что, самого запинают и как потом отбивать погибшего, и на рудник не нападешь, мало того, что там еще 50 бойцов, так ведь у них еще и оружие круче нашего. Я ведь как думал, раз у меня 250 единиц силы, так я самый крутой, а нет, немного математики, друзья, моя сила 250 единиц, добавляем модификатор за третий уровень 20% и получаем 300, 250 плюс 20 равно 300, ну и накинем модификатор моего отстойного копья в 170%. То есть добавляем к урону еще 70%, итого 510. А теперь с другой стороны, возьмем без замаха и учета, что у посредников есть ребята и большими цифрами, главное, что с меньшими нет, 80 очков силы, и посчитаем для 5 и 10 уровней, даже без учета, что сила могла подрасти, вот так по минимуму. 80 плюс 40 равно 112 и 80 плюс 90 равно 152. Вроде бы меньше, чем у любого из нас троих, но ведь есть еще и оружие, показатель которого, у высоких уровней, минимум 300% и максимум 500. Посчитаю, пожалуй, только для 10 уровня, кому надо можете прикинуть для более мелких. 152.3 равно 456, это 300%, а если 500, то 152.5 равно 760, чувствуете, да еще и проценты жизни, которые добавляются с ростом уровней, да еще и броня, становится кисло, нет, один на один можно потягаться, да вот только, как посетовал балагур, его рекорд четверо убитых за налет на рудник, потом набегает толпа и просто гасит, это на земле можно с одного удара убить врага, а здесь такое не прокатит. Вот и решили качаться, да попытаться разжиться оружием у посредников, хотя, как сказал Семен, максимум, что нам светит, это оружие с модификатором в 200-250%, а уж и 500%-ном, можно не мечтать, оно никогда не покидает рудник. Может, с паломниками придет хороший кузнец и сможет отковать 300-ку. Сема задумчиво чешет затылок, а 500-ку, алчно сверкает глазами балагур, возможно, только какой в том прок, пожимает плечами Лакис, 500-ка максимум для песочницы, и предназначена, только для защиты локации, ее с города все равно не вынести, вот мы и принялись гонять живность по всей локации, качая уровни, как выяснилось можно вступать в группы и тогда опыт делится на всех, качаться ходили все, мы, Лакисы, охотники, седой и бывшие гаремные девахи вместе с абордажником, наша маленькая армия. Самой желанной добычей были тигры и медведи, аж 10 уровня. Не скажу, что это было просто, но вполне себе вменяемо. Ну, а чего, такой-то толпой, ведь, как сказал тот муравей, главное завалить слона, а потом как-нибудь запинаем. С тиграми было посложнее, уж больно резвые, но больше всего проблем доставляли волки, быстрые, сильные, здоровые, минимум 7 уровня, и всегда толпой носится, штук по 20. Так что, по первости, это они нас гоняли, пока мы слегка не приноровились, и тут уже начался геноцид блохастых. Что забавно, в первый раз шкуру пришлось снимать вручную, но стоило это сделать, как появлялась очередная ачивка, навык, и в следующий раз шкура снималась автоматически. Занимались этим я и балагур, ибо только у нас имелся кое-какой опыт еще с земли. Было сложно, но мы справились, и везде неугомонная Лиза лезла вперед. Сколько нервов я потратил на эту дурынду, ну да я уже жаловался, а потом стало еще проще, ибо на второй день охоты, мы напоролись на патруль посредников, у которых разжились оружием, а нечего всего втроем шляться по нашему лесу, ишь взяли моду, эх, жаль за них опыт не дают, вот такое дело, за убийство представителей своего вида, опыт не капает, печально, налетело на них, как всегда, самое неугомонное, выскочила из кустов в погоне за очередным зайцем и влетела прямо в загребущие лапы одного из бандитов, который тут же расплылся в счастливой улыбке, хватая ее за зад. «Гляди, мужики, баба, когда мы с парнями выскочили на полянку, после панического сообщения в чате, от схваченной Лакисы, ее уже связали и, несмотря на то, что она брыкалась, как сумасшедшая, вдумчиво обыскивали. Нет, что за беспредел, а, я себе не позволяю такого, хотя врать не буду, желание такое появляется регулярно, хорошенько обыскать непоседу, а они, видишь ли, дорвались, так что здороваться не стал, сразу прописал ногой по роже ближайшему, и вдогонку, пока он летел, саданул копьем, да так что пробил насквозь и пригвоздил к земле. Не боец, потрепыхался еще чуток, но все без толку, полоса жизни резво ползла вниз, а после парочки смачных пинков по роже, скатилась в ноль. Внимание, вы получаете новый навык зубалом. Щербатая улыбка врага не может не радовать. Если после удара ногой у противника вылетают зубы, то такой удар считается критическим. 200 за каждый выбитый зуб. Ваша сила умноженная на 2. Парням помощь тоже не понадобилась. Противники даже не поцарапали никого. Ну да и правильно, это им не беззащитных рабов шпынять. Мы спецназ, мать их за ногу, недаром нас Джин дрессировал, ох недаром. Вот к примеру бегун, парень-абордажник, в осадок выпал, когда мы решили поспаринговать с ним, чтоб понять, на что способны эти ребята. А ведь как он утверждал, у него высший разряд по этому делу. Ну да понятно, иначе никто бы ему не дал кредит. В общем, ничего особенного. Даже девчонки-валькирии, одна из которых Пума, дадут пару очков вперед этому парню. Уж больно он медленный, техника хорошая, да и разнообразие приемов удивляет. Не то чтоб прям вообще, но видно, что парень знает свое дело. Его бы к Джинну на пару лет. А так, вздохнув, разрезал веревки, стягивающие лодыжки и запястья Лизы, и, ухватив за руку, помог подняться. Вот что делают нормальные бабы, когда их спасают. Спасибо говорят, ну или плачут, чего уж там. А эта, встала, вся такая несчастная, на ногах не держится, чуть не упала. Я, конечно, как всякий нормальный мужик, попытался ее поддержать. Ага, только чуть приобнял, а она уже прыгай на руках у меня, такая вся бессильная. Куртка на груди натянулась, титьки чуть не выскочили. Нет, нельзя допустить такого конфуза. Я бы, конечно, посмотрел с удовольствием, чего уж врать. Но вон балагураш на цыпочки привстал, чтоб было лучше видно. В общем, отпустил я ее, и нечего глазами зыркать. Держалась бы, может и не шмякнулась на спину. Вот что делают нормальные бабы, если их уронить, ну, всплакнула бы, так ведь нет. Вскочила, глаза блестят. Ты что, ранен? Куда? И давай меня теребить, хватать за разные места. Ну, вот как бы меня могли взад ранить, ай. Приятно, конечно, но как бесит. Наорал на нее, в общем. А толку? Грудь колесом. А-а, я ведь уже жаловался. В общем, покачались мы 3 недели, разжились оружием неплохим. Да что там говорить, хорошим оружием. Кузнец у нас появился в городе. Металл в рудниках имеется, так что делать было из чего. Да и заплатить тоже. Мэр я или нет? В общем, после спадения дебафа на опыт, прокачка пошла веселей. Так что смогли докачаться кто до 7-го, а кто и до 8-го уровня. Ну, а чего нет? Посредники в лесу больше не появляются. А смысл? Ну даже придут большой бандой. Так нас еще поймать надо. Да еще и по сторонам и вверх смотреть не забывай, чтоб тебя какой шальной ангел не подхватил и не закинул в кусты, где сидят добрые ребята с навыком зубалом. А что, парням понравилось, так что они себе тоже вкачали. Благо было на ком. Так что у нас тут сложилась непростая ситуация. Они в лес не ходят, а мы не можем ни до точки возрождения добраться, ни до рудника. А если погибнет кто, что делать прикажете? Но и сидеть ждать больше сил нет, у нас подруга в плену. Так что строим планы, как бы половчее забраться да выкрасть Пуму. Эх, надо было послушать Тихоню, да сразу бежать гасить Ритку, когда ей дали почетного гражданина. Да нет, бесполезно. Балагур несколько раз пытался прокрасться и убить Расю, дочку нашей поварихи. Раз уж вывести не получается, в результате погибал сам. Нет у меня идей. Эх, сюда бы Джинна, он бы точно что-нибудь придумал. Или лучше Мажора. Посредники бы сами все отдали вплоть до трусов. Умеет наш Егорка убеждать. Проверено. Глава 38. Эхихех. Все это хорошо, но как вытаскивать Пуму? На руднике все в боевой готовности, меры безопасности усилены. Еще с тех времен, как туда Балагур повадился лазить. А уж после того, как мы неудачно на башню, возле точки перемещения, напали, так вообще взбодрились. Это хорошо, что я на корню идею о нападении на конвои, курсирующие между порталом и рудником, зарезал. Какой в том смысл? Ну, грохнешь пару человек и что? Воскреснут и всех делов. А вот если из наших кого убьют, их же там 20 человек ходит. Пришли, сменили тех, кто на посту, а те забирают своих пленных и ведут на рудник. А тут мы такие красивые. И что толку? Начнут ходить по 30 человек, возможно, что в башне оставит меньше народу, чтоб не оголять рудник. Но нам то, что с того, башню все равно не взять. Стрелами утыкают, пока доберемся. Начнем давить, глядишь, еще и стреломет припрут на усиление. Вон они по периметру рудника стоят. 4 штуки в нашу сторону смотрит, а ведь раньше не было. Видимо, полет Лизы к башне взбодрил паранойю у бандитов. Вот и сейчас, это неугомонное, брызжет гениальными идеями, лежа слева от меня. А давайте я в боевой трансформации налечу, схвачу пуму и обратно. Ага, а тебе взад оглобли из стреломета, как засандалит, мало не покажется, раздается шепот Балагура. Но делать-то что-то надо, нервничает Тихоня, аккуратно поглядывая из-за камня на начавшиеся утренние движения заключенных. Хотя идею Лизы не поддерживаю. Глупая идея. Я хоть предлагаю, насупилась Лакисса. Мы вообще, здесь все, кто представляет нашу маленькую армию, включая 5 новичков, пришедших с Седым. Тот же абордажник-бегун, вообще отличным парнем оказался. Да и девчонки, бывшие гаремные, не захотели быть простыми обывателями, с нами таскаются, качаются. Но это, думаю, из-за того, что репутация у них подмоченная, несмотря на перерождение, не любит их в городе. Скажем так, не особо им доверяю, кроме близняшек. Те за Балагура кого угодно порвут, но приходится мириться. Выбора-то нет. Больше желающих лезть в драку, непонятно за кого, нет. А эти ничего, смелые. Ужас, сколько же там людей в неволе томится, шепчет Изи, глядя, как из бараков начинают выходить люди и строиться перед обедом, на большой площади, перед кухней. Человек 500, не меньше. Сёма, почему мы такое допустили? А что от нас зависело? Пожимает плечами тот. Мы потому и здесь, чтоб помочь им. Да уж, хорошо сказано. Знать бы еще как, эх, будь мы на земле, просто зашли бы с парнями и вырезали всех бандитов спящими. Дело в том, чай не в первый раз, но не умирают тут люди с одного удара, не умирают. Думаете, Балагур не пробовал, а где среди них пума? Все же в одинаковой серой робе, чешу затылок. Сейчас она руки поднимет, хлопает крыльями мой биток, гордо восседающий у всех на виду, на большом камне у края скалы. Ах, да, забыл упомянуть, мы же связались с пумой, только не в чате. Он, как и прежде, у нее блокирован, а через наших коршунов. Они почти неделю паслись на руднике, пока нашли ее. А что? Курей посредники не держат, так что мелких хищников никто не гонял. Зато они не ленились гонять крыс, которые регулярно там бегают и портят продукты. Так что они там, можно сказать, за своих, следят и заодно качаются. Так что Баламут, это коршун Балагура, сейчас сидит на крыше барака и ждет, когда пума подойдет к прилавку. Потом подаст сигнал и она поднимет руку. Зачем это нужно? Да просто так, для того, чтоб она ощутила поддержку и надежду. Мол, мы рядом, что-то планируем, а нам? Нам просто увидеть, что наша подруга действительно там, а не в каком другом месте. Может, это и глупо. Но когда Баламут прокликотал что-то на своем пернатом языке, а пума подняла руку, на душе стало как-то теплее. А как ее зовут? Подала голос Лиза. В смысле? Оборачиваюсь к ней. Ну, имя у нее какое? Настоящее, а не пума. Рита ее зовут, скрипит неравнодушный к пленнице Тихоня. Да мы все к ней неравнодушны, но у Витька особенно. Он на нее давно глаз положил. Теперь вот страдает. И тут мне по лицу хряб с крылом, точнее металлической ее частью. Это Лиза натянула свою маску, переходя в боевую ипостась. Хорошо хоть крюком своим, который на сгибе, в глаз не ткнула. И пока я шепотом матерился, это неугомонное, вскочив, нырнула вниз со скалы. Слов нет, одни пошлые слюни, вперемешку с матом, выдала такую шикарную, наблюдательную позицию. Надеюсь, никто в этот момент не смотрел в нашу сторону, и куда она полетела? Твою же маму, эта дурында, которую давно надо уже выпороть, накидать ума через задние врата, полетела к руднику, и, оказавшись над ним, издала дикий визг, так что все присели в испуге, а затем, ринувшись к земле, выкрикнула: «Рита, руки!» «Да уж, валькирия, это вам не зашуганные и забитые люди!» Пума, недолго думая, вскочила на ноги и, ткнув пальцем в глаз, стоящему рядом надсмотрщику, который, как раз пытался вынуть меч, ухватилась за протянутые руки Лакисы. Та же в момент соприкосновения, в бешеном темпе заработала крыльями, и смогла оторвать Риту от земли. «Ну, давайте же, девочки, вы сможете!» Пролетев над толпой, Лиза описала круг и принялась махать крыльями в нашу сторону, облетая рудник сбоку, за периметром. Что она делает? Зачем разворачивается? Тихоня, судорожно сжимая кулаки, оборачивается ко мне. «Здесь же стрелометы!» «Вижу, зло сплевываю. Надо написать ей в чате», советует Балагур. «Не сметь, отрубаю дурные идеи. Поздно уже. Если начнет дергаться, только хуже будет. Может, не собьют?» Лиза и Пума что-то радостно орали, одна махая крыльями, а другая, болтаясь снизу. Огромная оглобля стрелы, выпущенная из стационарного оружия, вжикнув, пролетела мимо, разлетаясь на куски после удара о скалу. Второй мимо, а вот третий, по всей видимости, попадет, ибо Лиска совсем не смотрит в ту сторону, сосредоточенно махая крыльями. Проклятие, точно попадет. Вот только в последний момент, практически перед самым ударом в спину Пумы, с громким клёкотом, в стрелу врезается маленькая пернатая молния, разогнавшаяся с самых небес. Мой маленький брат, неугомонный биток, врезался в несущую смерть оглоблю. Грудь разорвала дикая боль. Именно так я чувствую смерть своего хранителя. Из глаз брызгают слезы. Маленьких, храбрый брат. Ну, ничего, ты вернешься, воскреснешь во мне. Уже видна счастливая улыбка Пумы и крики Лизы. Олежка, я смогла. Сворачивай, вскочив во весь рост, машу руками. Сзади приближаются еще две огромных стрелы. Пристрелялись твари. Время как будто замедлилось, и мне четко видно, что обе они попадут в девчонок. Лиза не слышит меня, она счастливо смеется и кричит: 3 метра, 2, 1. В последний момент в верхнюю стрелу, летящую в Лакиссу, врезается коршун. Маленькое тельце, кувыркаясь, летит к земле. Тихоня шипит от боли. Это шепот принес себя в жертву ради спасения девчонок. Сбитая им стрела меняет траекторию и врезается в крыло, а не в бок Лизы. Резкое проседание в высоте, руки разжимаются, и Пума летит на камни внизу. Как известно, в песочнице нельзя умереть, упав с высоты, только получить травмы. Но это не имеет смысла. Вторая стрела пронзила Риту насквозь, так что вниз летит уже мертвое тело. О, боже, Изи отворачивается, чтоб не видеть результата падения. А что же Лакисса? Крыло пробито, но не сломано, махать им не получится, из-за торчащего копья. Так что Лиза пытается планировать. Добраться до нас у нее не выходит, врезается в скалу и падает на карниз, метрах в 4 под нами. Балагур, щиты за мной, скомандовав, спрыгиваю вниз. Хоть бы ноги не переломать, но нет, срабатывает навык истинный десантник, и я мягко приземляюсь на камень. Рядом бухается Балагур, держа в руках щит. После неудачного нападения на башню, пришлось взять в привычку таскать этот девайс за спиной. Небольшой, круглый. Вовка встает лицом к стрелометам, готовясь отражать стрелы. Понятное дело, что щит не выдержит прямого попадания, но можно попытаться отклонить. Лиза еще жива. Вырываю из крыла стрелу, которая скорее копье, чем стрела, и, схватив с пояса фляжку, лью себе в горсть воду. Потерпи, девочка, сейчас станет легче, выплескиваю содержимое ладони на рану. Прости, шепчет посиневшими губами, я опять накосячила. Ничего, я тебя дома выпарю, обещаешь? Губы трогает слабая улыбка. Даже не сомневайся. Хех, это Балагур отвел от нас снаряд, поставив щит под углом, еще и толкая его в сторону, так что тот раскалывается о скалу. Тихоня, принимай, кричу вверх. Над краем скалы появляется Витька, протягивая вниз руки. Скатываю на голове Лизы шапочку, и подлеченные мной крылья исчезают. Вот так, чтобы не мешались. К сожалению, кроме этого, у нее еще хватает травм. Побилась об скалу, и жизнь в районе 20%. По краю прошла. Это у нее еще проценты от сердобольного санитара восстановились. Хотя, учитывая то, что она вся ободранная и отовсюду сочится кровь, то ничего странного, что отлетел очередной процент жизни. Так, надо эвакуировать ее к Изи. Пусть лечит. Поднимаю Лакиссу на ноги, опирается только на одну, вторая сломана. Смотрю в сторону рудника. Летящих стрел не видно. Вовка, трамплин. Балагур мгновенно перекидывает щит за спину, и мы скрещиваем руки. Командую Лизе: «Садись». «Зачем? Я могу лететь». «Быстро». Бросаю со злобой в голосе. Ойкнув, девушка усаживается и, подброшенная нами, взмывает вверх. Там ее за руку ловит Тихоня и одним слитным движением добавляет ускорение, вытягивая наверх. «Вот и хорошо, там ее Изи подлечит». «Теперь ты». Складываю руки в замок и подставляю Балагуру. «А ты?» — беспокоится Вовка. «Ремень скинешь». «Эх, не подведи, силушка богатырская. Поднять Балагура — это вам не легкую Лизу вдвоем бросить. Вон же мне силу порезали, насчитали 250 единиц всего. А если ослаб?» «Но нет, никакой разницы не ощущаю. Ура, это просто единицы порезали, а силушка-то на месте». Вовка быстро перебирает руками по скале, хватаясь за малейшие выступы, чтоб помочь мне, а сам в это время выкрикивает: «Тихоня, готовь ремень для молота». Даже представляю, как Витька судорожно вытягивает ремень из штанов, а Вован уже достиг края скалы. «А что вы хотели? Во мне почти 2 метра росту, плюс вытянутые руки, на которых я поднял Балагура. А вы что думали? Я шутил, когда сказал, что 250 килограмм на грудь для меня — это слезы». Ноги Балагура отрываются от моих рук. «Вот и все, теперь подпрыгнуть и ухватиться за ремень, а там парни затянут». И тут прилетело. Бочину распорола прилетевшие, пока я пялился вверх, копье. «Твою мать, больно-то как! Хорошо хоть не воткнулось, а то был бы критический урон. И все, пишите письма». По вершине скалы начинают бить стрелометы, а от рудника уже бегут бандиты, вооруженные луками и арбалетами. «Молот!» — сквозь боль прорывается голос Балагура. «Дергайте отсюда, это приказ, а то зажмут наверху». «Так точно, не смейте бросать его, где-то там визжит Лиза». «Вы трусы, вы все трусы». Глава 39. Ладно, не до истерик мне женских. Со скалы ведет только одна тропа, находящаяся примерно в километре. Если бежать понизу, и бандиты точно успеют перехватить наших, пока те выберутся. Вот зачем мы сюда всей толпой поперлись? Зачем, зачем? Посмотреть, оценить. Да и прорываться лучше вместе, если обложат. Надо дать бойцам время уйти. Не хотелось бы терять никого. Вон одну пуму отбить не смогли. Так что надо поберечь. Надеюсь, Балагур с Тихоней не подведут, а я пока задержу супостатов. Покрутив в руках флягу с водой, решаю не тратить драгоценную влагу на остановку кровотечения. Рваная рана в боку тянет болью, даря неприятные ощущения от каждого мгновения. С одной стороны, подлечиться и унять боль, а с другой — гарантия, что через 40 секунд жизнь скатится в ноль. В плен точно взять не смогут. 39, 38. В итоге совершаю прыжок в пропасть и лечу, раскинув руки. Бандиты внизу ошарашенно пялятся вверх, обалдев от такого пассажа. Ну, а что им остается еще? Я ж не молча падаю, я им про жизнь их сексуальную рассказываю. В последний момент совершаю воздушный кульбит и слегка смещаюсь в пространстве, всей своей немалой тушкой сваливаясь на 10-уровневого противника. Надо выбивать сильнейших, а то расплодились. Нормальному диверсанту жизни никакой нет. Не зайти ночью, не зарезать во сне. Вот так-то. Лезвие кинжала пробивает лоб задравшего голову оппонента, прямо под обрез шлема, да и не помог бы ему сей девайс. Али же хороший, али же разогнался с 20-метровой высоты и с боевым кличем за ВДВ, увеличивая свой урон в 2 раза, приступил к смертоубийству. Гарда кинжала крошит кости черепа и руку охватывает мертвый мозг. Фу-фу-фу. Да это ваншот, детка. Шлем сразу становится великоват и отлетает в сторону. Катимся под ноги противников, валя их на землю. Вырвав руку из мертвеца, подрезаю чьи-то сухожилия. Вскочив на ноги, кручусь волчком и, помогая себе вторым кинжалом, наношу удары. Все как учил отец родной всея спецподразделения Коршуны, капитан Рогожин. Один удар — смерть. Не хотите умирать с одного? А если так? 20, 19. Ногой в живот, по заветам джинна, так чтоб кишки внутри превратились в кисель, а позвоночник рассыпался в труху. Я кирпичную стену с ноги пробиваю, что мне хилый прессак, а еще кинжальчиком в глаз добавим, чтоб жизнь сладкой не была. Готов. 15, 14. А кому это по горлышку прилетело, так что по косточкам позвоночника скрижетнуло? А вторым не хочешь? Вот прямо между позвонков. Ай, оказывается, не живут на Эдеме без головы. Хочу большой топор, буду больно делать. А лучше дайте молоту кувалду, хорошему кувалдометру пофиг, какой у тебя шлем. Ушла голова в плечи и расплескалась по сторонам. 9, 8. Что такое? Кинжальчиком в глаз ткнули? Ай-яй-яй, ты что обиделся? А если вырвать его, да со всей силушкой богатырской, да в сторону? Не консервная банка, но тоже нормально вскрылась. Мрут, мрут, твари. 5, 4. Не тяни руку, а то отрежу. Вот по суставу и отрежу. И не надо тут выть, я предупреждал. Кто ко мне с мечом полезет, получит по яйцам. И чего скулит? 2, 1. Перо ангела. Раздается хрустальный звон и меня уносит куда-то в сторону. А нормально, 7 секунд невидимости. Бегом, бегом в кусты. Нечего тут сверкать на санцепёке. Уф, нормально. Маскировочку накинем, полежим, посмотрим. Ты смотри, как суетятся, радуются, что меня нет. Пытаются подранков отлечивать. Интересно, а у мужика, которому я руку отфигачил, новая отрастет или эту будут пришивать? Надо было с собой ее прихватить. Пусть бы помаялся. Да уж, нормально отвлек внимание, не до погони им сейчас. Праздник у них, дядя Олег свалил. Может, стоило подлечиться сперва, а не истекать кровью. Может и добил бы еще парочку особо борзых, а то всего 3 трупа. Маловато будет. Балагур, вон по 4 штуки валил, хотя он с полной жизнью. Нет, лучшие, враг хорошего. А то мало ли, что могло случиться. Свалили бы, да запинали, вон их сколько набежало. Потом еще и меня из плена вытаскивать. Хотя о чем это я, неужто не придумал бы какую кровавую баню, чтоб завалили? Но нет, не до того сейчас. Надо Пуму выручать. Есть у меня один план. Пока со скалы летел, придумал. Но об этом позже. Надо нашим отписаться. Братва, все нормально. Перо ангела сработало штатно. Как у вас? Через несколько секунд прилетел ответ от Тихони. Выбрались. Буйную несем на себе. Так, ну, Лиза, вместо того, что помогать, ее еще и нести пришлось. Все лопнуло терпение мое. И тут, как будто услышав мои мысли, пришло письмо от Балагура. Молот, ты, конечно, молоток, но придурок. Лизка же понравиться тебе хочет. Ну, реши уже вопрос с ней. Если девушка хочет, лучше ей дать, а то так и будем маяться. Да уж решу, не сомневайтесь. Приду в город и ремнем по заднице выпишу. Оно... Конечно, может и прав Вовка, чего ломаюсь, как девочка. Ну, понятно же, что Лиза мне глазки строит. Так чего взъелся то, надо пользоваться моментом. Вот и воспользуюсь. Выпарю, чтоб знала, что такое дисциплина. Мало того, что трусами обозвала парней, так еще и неси ее. Да уж, и этот еще, если девушка просит. А потом что, сядет на голову и ноги свисит? Нет уж, вот поймет, что такое дисциплина. А там уже и можно подумать. Хотя что-то мне подсказывает, что все может измениться после ремня-то. Ну ничего, через час добегу до города и первым делом займусь воспитанием. Потому, что если она своей очередной выходкой сорвет мой гениальный план, то и так не слишком большой командирский авторитет среди парней наших пойдет на свалку. Эх, скорее бы уже ребята наши прибыли. Спихну все на мажора и пусть думает, как загнобить местных бандюганов. Вот интересно, все придут сюда или нет, тот же Петька Пьеро, мой свежеиспеченный зять, вот куда он от сеструхи, неужели бросит, а Лаки, как же его Лида, он же 2 года ей верность хранил, неужели оставит молодую супругу снова, неизвестно на какой срок, интересно было бы узнать, дождалась ли она его, все-таки бабы народ ненадежный, махом хвост по ветру и вперед не верю я им. Глава 40. В город я вернулся первым, так как парни проявили инициативу и задержались для того, чтоб все мои зизы кинули на скалу, возле дороги, которая ведет от рудника к порталу, одного из охотников. Забираться долго, а как показала практика, Лакис вполне в состоянии поднять человека в воздух. Вот они вдвоем самого субтильного и подхватили. Требуется проконтролировать процесс. Вдруг к башне пойдет усиленный конвой. Или все-таки не решаться оголять рудник. Еще и Лиску тащить пришлось. Кто его знает, что она еще выкинет. Нет, определенно придется что-то делать. Раздав по дороге пару команд местным жителям, засел в главном зале нашей резиденции в ожидании остальных. Главный зал это... Конечно, сильно сказано. Так, самая большая пещера, с большим же столом, но не круглым, чтобы кто не подумал. Так что уселся в торце, вроде, как главный. Явились все хмурые, Лиска притопала своими ногами, видимо по дороге одумалась. Ну и ни охотников, ни Седова с девчонками не позвали. У нас тут семейные разборки. А нет, близняшки еще приперлись. От этих так просто не отмахаться, да собственно и не стоит. К ним-то... Как раз, доверие имеется. Еще с того момента, как они бросились нас защищать, когда мы выпили винца с ядом. Все хмурые и недовольные жизнью, зыркают друг на друга, сели по разные стороны стола. С левой стороны Тихоня, Балагур и, естественно, близняшки. Справа Лиза и Изи. А вот Семен задумчиво остановился на торце стола, напротив меня, и принялся чесать в затылке, бросая взгляды на обе стороны. Так, кажется, у нас тут назревает раскол. Интересно, куда примостится Семен? Хватит ли духу пойти против мнения жены? Семен, вздохнув, уселся посередине, то есть на противоположном торце стола и подпер подбородок обеими руками. Сема, раздраженно бросила его супруга. Ты что поддерживаешь их, тычок в сторону парней? У тебя что, нет своего мнения? Охренеть логика. Мужик, может, не согласен, но при этом не захотел впрямую противопоставлять себя жене, и все с ним сразу ясно. А знаешь, Семен дерзко улыбнулся, ты права, любимая. У меня есть свое мнение, и, встав, пересел на противоположную от супруги сторону. Семен, широко раскрыв глаза, возмутилась Изи. Я уже 3 недели, Семен, огрызнулся тот. Лиска сама виновата. Но так нельзя, Изи гневно вскочила, расправляя крылья. Ты должен решить, с кем ты, с ними или с нами. Ух ты, в ход пошел шантаж. Интересно, слезы будут? А что Сема ответит? С кем с вами? Лакис поднимается на ноги, упираясь руками в стол. Ты ничего не перепутала, дорогая, здесь даже союзников нет. Нет сторон, на которые надо вставать. Мы все одна команда. Если ты не забыла, что это за разделение, у тебя есть мнение, у меня оно тоже есть, и я считаю, что Лиске надо мозги вправить, а не на парней кидаться за то, что они ее слегка помяли, пока связывали. Слегка, опять взвелась Изи, размахивая крыльями. Да они ей крыло сломали. А ну тихо, рявкнув, бью кулаком по столу. Лакисы, вздрогнув, бухнулись на пятую точку. Оборачиваюсь к парням. Что случилось? Случайно. Пожимает плечами Тихоня, раскатала маску, обозвала нас предателями и собралась лететь. Заодно по зубам Балагуру крылом попала, мне чуть крюком своим в глаз не заехала. Ну, вот пока крутили, разводит руками. Между прочим, если крыло повреждено, добавляет Балагур, скатывание маски не позволяет их спрятать. Пришлось Изи лечить. А вы и есть предатели, подскочила молчавшая до этого Лиза, бросили Олега, а сами принялись спасать свои шкуры. «У нас был приказ», – прошипел Балагур. «Ах, как просто, можно свою трусость оправдать приказом», – начала расходиться Лиска. «Тихо», – хлопок по столу, встаю на ноги. «Лиза, красавица моя», – растягиваю губы в улыбке, хотя самого душит бешенство. «Отойдем на секундочку», – выйдя из-за стола, направляюсь к одному из проходов, который ведет к моей спальне. Открыв дверь, пропускаю девушку вперед. Та, дойдя до огромной кровати, разворачивается с шаловливой улыбкой на губах, которая тут же пропадает. У меня в руках ремень, сложенный пополам. Щелкаю им, сперва сведя концы, потом резко разведя. «Ох, мужчина, вы собираетесь наказать непослушную девочку?» Глазки блестят, грудь выпечена вперед. Вот только, на этот раз, во мне вместо неуверенности, поднимается волна злости. Все бы ей хихоньки да хахоньки. А ведь из-за нее могли пострадать люди. Это у нас с парнями есть перо ангела, Балагуру Сема в столовке тоже подогнал, когда они там куролесили. А что с остальными? Зачем я бросался со скалы, стараясь выиграть время? Если все это может быть похерено, потому что кое-кто считает, что все не так, как она желает. Она одна правильная, а все остальные трусы. Это Вовка и Витька трусы, делаю решительный шаг вперед. А эта язва с фиолетовыми волосами тут же повернулась ко мне спиной и, слегка оттопырив попку, томным голоском поинтересовалась. Юбку снимать, смотрит через плечо, облизнув губы, тянет юбочку вверх, так что из-под края появились приятные взгляду округлости, и, вильнув попкой, улыбается. Или лучше задрать, да пошла ты, все тебе шуточки. Не видела ты настоящей смерти, когда невыполнение приказа грозит гибелью всем. Не знаешь, как это уходить от окружающих тебя боевиков, неся с собой погибшего товарища, чтоб над его телом не надругались, сглатываю, и, покрутив головой, продолжаю. И этот погибший уже не возродится, он мертв, мертв по-настоящему. А позади, двое отличных парней остались прикрывать отход группы, которая ведет гражданских, которых надо спасти. Ты можешь представить, как это, уходить, уставляя за спиной, на верную смерть, своих друзей? Знаешь, какие чувства бушуют в груди? Нет, ты не знаешь, откуда, руки опускаются, как будто с меня выдернули стержень. Это, наверное, тяжело. Лакисса больше не стоит в провоцирующей позе. Повернулась лицом и, изображая пай-девочку, теребит подол юбки. Думаю, да, вздыхаю. Слава богу, мне не довелось этого пережить. Это было до того, как я попал к коршунам. Хотя коршунами мы стали позднее. А вот балагуры тихоня все это пережили. А ты их трусами назвала. Ну прости, выкрикивает Лиза, разводя руками. Я боялась потерять тебя. Я здесь бессмертный. Взрыкиваю. Алижа, миленький, хватается руками за мое лицо. Я люблю тебя. Я как представила, что ты там один против всех, так сознание помутилось. Беру ее руки в свои и отодвигаю девушку от себя. Слышали мы эти песни. Любит она. Что-то незаметно, чтоб ты, милая девочка, сверкала. Не надо вдувать мне в уши. Видел я эту любовь. Как жены мужьям рога наставляют, как любимая замуж бежит, стоит парню примерить сапоги и пойти служить. Помутилась, говоришь, зло скалюсь. Значит, будем прояснять. Щелчок ремнем. Не надо, в глазах девушки появляются слезы. Я буду слушаться. Свежо предание, качаю головой. Сколько раз ты уже обещала, но теперь точно, прижимает руки к груди. Я для тебя все сделаю. Нет тебе доверия, цежу сквозь зубы. У тебя два выхода, либо ты не ходишь с нами в бой, а ждешь на базе, либо замолкаю. Что, хлопает большими, красивыми глазками. Либо что, ну, говори, руки на кровать, киваю в нужную сторону, юбку вверх, щелкаю ремнем. Будешь бить, настороженно смотрит на ремень. Наказывать, как завещал великий джин, не понимаешь через уши, придется через зад. 10 секунд на размышление и я ухожу, указываю на дверь. Тяжело вздохнув, подходит к кровати, задирает юбку, под которой оказываются трусики, прикрывающие попку примерно до середины ягодиц, как такие называются, без понятия. Факт, что на земле девахи в более открытых шортиках бегают. Хм, Лаки пошел на компромисс, не стал одевать на своих летающих лакис-стринги, иначе вид снизу был бы, хоть не летай, но в то же время, и из-под края юбки ничего не торчит. Лиза касается края трусиков. Снимать, девушка больше не кривляется. Просто обреченно интересуется. Вот что ответить, когда девушка спрашивает, снимать ли ей трусы. В другой ситуации не знаю, а сейчас, не надо. Облегченный вздох, и руки упираются в кровать. Ну что ж, Лиза, ты сама приняла решение. Подумай, может все-таки лучше второй вариант. Пытаюсь оттянуть то, что мне предстоит делать, потому что не хочу, в городе есть чем заняться. Заткнись уже, а, Лизка, поворачивает ко мне голову. Я сделала свой выбор, мое место рядом с тобой, бей. И вдруг слегка всхлипнув, спросила, сколько ударов? 10. Замахиваюсь. Вы изучили умение порка для владельцев умения суровый воспитатель. Добавьте ума через задние врата. Урон 0%, боль 100% за первый удар и плюс 10 за каждый последующий, но не более 10 ударов. Дебаф пышные булочки. Болевые ощущения в размере 30 от первого удара на срок равный 3 минуты. За каждый удар, и 70 от первоначального если сесть. Дополнительный эффект 1. Боль души если применяется к союзникам. Вы понимаете необходимость жестких мер, но при этом не испытываете радости от этого. Боль в размере 50% от первого удара, за каждый удар. Дебаф не накладывается. Дополнительный эффект 2. Добросердечие. Если применяется к врагу, нет отката болевых ощущений. Нельзя использовать для пыток. Бил сильно, так чтоб запомнилось навсегда и не пришлось повторять, а то приходилось слышать про извращенцев, которым травится такое. Моя порка никому не понравится. Вот и сейчас после 10-го удара, ноги Лизы подогнулись, и она рухнула на колени, выплевывая изо рта куски покрывала, из которого выгрызла приличный кусок, заодно добавила парочку матерных слов. Делаю шаг к ней, чтоб помочь подняться. Сердце сковал лед, так как понимаю, что скорее всего она оттолкнет мою руку, и приходит понимание, что я потерял ее, надо было просто оставить в городе и все. Не дури, Алижа, разве не понимаешь, что она бы просто свалила из города и увязалась за вами, и к чему бы это привело? Все понимаю, но все равно жаль, привык уже к тому, что они постоянно рядом и крутят хвостом, и мне это нравилось, ведь нравилось же, признайся самому себе. Ты как, опускаюсь на колени, при этом не решаясь дотронуться до девушки. Больно, шипит сквозь зубы. Если бы знала раньше, что это так больно, замолкает, смаргивая слезы. Отказалась бы, грустно улыбаюсь, касаясь кончиками пальцев ее руки. Девушка вздрагивает, а я отдергиваю руку. Стылая стужа заполняет сердце. «А вот хрен тебе», смотрит на меня злыми глазами. «А вот нарушать дисциплину уже не хочется», пытается встать, опираясь на кровать. Бросаюсь на помощь, и лишь подхватив на руки, вспоминаю, как она вздрогнула от моего прикосновения. Но вместо того, чтоб вырваться или попытать оттолкнуть меня, Лакисса прижимается к груди и обхватывает шею руками. «Ну, зачем ты меня мучаешь?» — шепчет в ухо.